Глава третья. Вика. Все-таки выселив Игоря в соседний номер и наскоро позавтракав, я прихожу на встречу с инструктором. С веселой девушкой Олей мы сразу находим общий язык. Ее приятно удивляет то, что я не новичок и меня не нужно учить с нуля. Поэтому, немного потренировавшись и вспомнив азы на учебном склоне, мы с ней поднимаемся на первую высоту. Чисто из женской иррациональности, а может быть потому, что хочется думать о ком-то кроме мужа, я начинаю издалека расспрашивать Ольгу о своем ночном знакомом. «А у вас все инструктора оранжевые костюмы носят?» «Не только инструктора, а все работники курорта. Просто у каждого свой цвет униформы». «Так значит, все-таки может быть и не инструктором этот Руслан». «А как у вас обычно распределяют пары рабочие? Девушки с девушками, мужчины с мужчинами?» «Нет, не совсем», — отвечает она. «Мы работаем с женщинами и детьми в основном. Такие, — смеется, — универсальные солдаты. И лыжи, и борт». А мальчики-инструктора работают с теми, у кого уровень катания выше, карвинг, трюки разные, ну и соображение безопасности от роста веса ученика. Киваю. А сколько всего инструкторов? Много. Я всех даже и не знаю. 40, 50. А что? Словив мою настойчивость, хитро прищуривается девушка. Тебе кто-то уже понравился? «Нет, нет», — вспыхиваю и мотаю головой. «Мне просто друзья советовали Руслана, а я, когда записывалась, имя забыла». Задумывается Ольга и спрыгивает с кресла подъемника. «Я такого не знаю». Повторяю ее маневр. Проезжаю чуть вперед, затягиваю крепление на борде и осторожно начинаю скольжение вниз. На этой высоте склон начинается практически сразу от канатки. «Ну, погнали?» — спрашивает меня Оля. «Держи задний кант и пока на передний не переходи. Здесь подмерзло, спуск скользковат». Поймав комфортную скорость, я наконец испытываю тот самый момент ощущения свободы. Ветер со снежинками, бьющими в лицо, выступает обезболивающим для моей души. Впереди белое гладкое, блестящее на солнце полотно. По бокам трассы ели и огромные горы. Мне так хорошо и одновременно тяжело, что хочется лечь на снег, прорыдаться и поорать. Но это не при посторонних, конечно. Вечерком. Откатав 2 часа, я прощаюсь с Ольгой до завтрашнего вечернего катания, а сама снова иду на подъемник. Хочется оставить на горе за день все силы, чтобы вечером помыться, поесть и отрубиться. И не думать о не случившейся счастливой семейной жизни. Я взрослая, самостоятельная, 29-летняя женщина, и мне не нужен психотерапевт, чтобы переживать удары судьбы. Пусть это сейчас и очень модно, находить оправдание всем и всему. Я хочу, чтобы мой мир остался черно-белым, то есть с четким пониманием хорошо и плохо. И не надо мне пытаться ничего скормить под видом повышенного стресса и детских травм. Вот так. Поправляю солнцезащитную линзу, пропускаю вперед себя парочку борзых лихачей и начинаю спуск. С инструктором, конечно, было поспокойнее, да и вообще кататься советуют только в компании. Но мне так остро нужно было побыть одной, что всеми этими вещами я решила пренебречь. Народу много, день ясный, на часах самый пик каталки 2 часа дня. Что может случиться? В кармане звонит телефон. Пару минут я его игнорирую, но когда вибрация начинает раздражать, решаю все-таки посмотреть. Звонит свекровь. Вот только ее мне сейчас не хватало. Сбрасываю звонок. А дальше что-то идет не так. Икры. Обе одновременно каменеют в судороге. Я теряю управление бордом и на полной скорости лечу за пределы трассы. Кричу от страха и адреналина. Сбиваю ограждение, плюхаюсь на попу и чувствую резкую боль в руке. «Ах, черт, да чтоб тебя!» Отплевываюсь от снега и ощупываю себя. Левое запястье явно травмировано. Оно пульсирует и мгновенно отекает. Опускаю его в сугроб и делаю глубокий вдох-выдох. Так, нужно собраться и встать. Я пытаюсь. Но щиколотка в сапоге тоже отзывается болью. Крепления борда сорваны. Вот это я попала. От обиды и беспомощности почти рыдаю в голос. Договорившись на потерпеть с болевым синдромом, как раненый солдат, плашмя ползу к трассе, чтобы позвать на помощь. Должны же сверху спускаться люди. Жду долго. 5, 10, 15 минут. Но мимо меня никто больше не проезжает. Я поднимаю глаза на канатную дорогу и... понимаю, что она не движется. Ветку по какой-то причине закрыли. Сердце начинает панически колотиться. Что делать? Как быть? Так, телефон. Ощупываю карманы. Да где же он? Выпал? Как? Где? И перчаток нет. Снега за шиворот мне набилось прилично, поэтому, несмотря на хороший комбинезон, мне постепенно становится холодно. Ползти наверх или вниз? Вниз проще, наверх ближе. Или искать телефон. А если не найду и просто потеряю время? Мамочки! Прежде чем все-таки приступить к рациональным действиям, я разрешаю себе все-таки прорыдаться. Так, прям с удовольствием, размазывая слюни, сопли и макияж по щекам. Кажется, именно этого мне больше всего и не хватало. Просто пожалеть себя. Неожиданно громкий рев мотора заставляет меня прекратить сырость и оглядеться по сторонам. Снегоход? О боже! Фирменный комбинезон водителя добавляет мне еще больше оптимизма. Это точно мимо не проедет. «Я здесь! Помогите!» Кричу в его сторону и машу руками. «Эгегей! Сюда!» К счастью, водитель снегохода меня замечает. Делает круг и уже через минуту тормозит рядом. Спешивается, снимая перчатки и очки. Подходит ближе, скидывает капюшон. И вдруг я понимаю, что передо мной, загораживая собой солнце, присаживается Руслан. От досады на себя тихо чертыхаюсь. Но действительно... ситуация анекдотная. Только я могла предстать перед мужчиной трижды в самом неприглядном виде. «Вот это тебя размотало!» Ухмыльнувшись, он окидывает меня почти равнодушным взглядом, будто между нами ничего не было. «Встать можешь?» «Нога», показываю на правую, «и рука». «Ох, горе!» «Ты вот скажи, какого черта здесь одна оказалась, если кататься не умеешь? А если бы шею себе свернула? Или головой в сугроб вошла? А если бы я вот таких, как ты, проверять не поехал?» «Я случайно», — схлипываю обиженно. «Почему он меня ругает, а не помогает?» «И телефон потеряла. Вы не могли бы позвонить спасателям курорта?» «Здесь уже спасатели», — вздыхает Руслан. «Вот, давай-ка на штуку эту присядем», — подкладывает под меня вспенку. А дальше обращается со мной, как с собакой на приеме у ветеринара. Светит фонариком в глаза, просит повторить всякую ерунду, типа средневековенькой соковыдавливательницы. Смотрит язык, зубы, ощупывает меня с головы до ног и... «Действительно, цела», — констатирует с удивлением и достает из-за пасухи рацию. «База. Никитин на линии. Обнаружен человек на склоне. Женщина. Травмы легкой степени. Обморожение рук первой степени. Подозрение на вывих голеностопа. Спускаемся вниз. Принято, Никитин. Отзывается рация. Готовим смотровую. Ты спасатель? Смотрю на него с удивлением. Настоящий? Руслан подхватывает меня под мышки, помогая встать, и усмехается. Нет, просто у меня хобби из замужних девушек из снега вытаскивать. А снегокат я угнал. Не смешно. Фыркаю, поджимая губы. Согласен. Кивает мужчина. Усаживает меня на заднее сиденье, крепит борт и вдруг смотрит мне прямо в глаза. Совсем не смешно.